в этом вот перешне большом преступлении, через что времена тяжкие становятся. Родителям непокорным. И еще одно место. Вкрадывается в домы и обольщают женщины, утопающие в различных похотях. Конечно, речь не идет о том, что кто-то выломал вашу форточку и влез в дом. Но кто-то со стороны уклинивается в жизнь вашу личную, потом уклинивается не для того, чтобы помочь, а для того, чтобы развалить, для того, чтобы разрушить. И Павел здесь вот это все отметил. Поэтому я сегодня, когда буду говорить, почему-то Господь сегодня положил мне это на сердце, сказать в начале года, чтобы обратить внимание на одну из сторон нашей жизни и исправить ее, чтобы для кого-то времена не были тяжкие. Потому что мы иногда эти времена сами для себя делаем эти времена. И я, когда буду читать, я обращу внимание на одну сторону нашей жизни, которая касается семьи. Вы знаете, что, в общем-то, большая часть нашей жизни проходит где? В семье. В семье. Не знаю, как процентом отношений, но именно в семье формируется тяжелая жизнь часто. И если, допустим, трудно где-то в церкви, трудно на работе, то если в семье порядок, то в семье можно отдохнуть. А если вот здесь кругом плохо, приходит в семью, и в семье плохо, вот то, что я прочитал, люди будут. Это относится вообще к людям в общем. И мы этого не поменяем. Мы не можем поменять нашего соседа. Мы не можем поменять нашего начальника, его характера. Если мы этим займемся, то это можно сделать. Но это, наверное, только Бог может сделать. Не наверное, а точно. Но что касается нас лично, когда времена становятся тяжкие, то здесь это наша обязанность поменять что-то. Пересмотреть наши отношения, пересмотреть наше поведение, пересмотреть наши ценности, и вполне возможно, и время станет не таким тяжким. И когда вы читали книгу притчей Соломона, не знаю, обратили вы внимание или не обратили, может быть, читали, но не отметили, чем кончается эта книга притчей? Иосиф уже шепчет, чем она кончается. Я вам представляю, чем она кончается. 31 глава. Там вы много можете что найти. И о мудрости, и законы жизни, и законы отпадения. И очень эта книга полная, так сказать, глубины, благословения Господня. Но кончается она вот чем. 31 глава, 10-31 стихи. Кто найдет добродетельную жену, цена ее выше жемчуга. Уверен у меня из сердца мужа ее, и он не останется без прибытка. Она воздает ему добром, а не злом, во все дни жизни своей. Добывает шерсть и лен, и с охотой работает своими руками. Она, как купеческие корабли, издалека добывает хлеб свой. Она встает еще ночью и раздает пищу в доме своем и урочное служанку своим. Задумает она о поле и приобретает его. От плодов рук своих насаждает виноградник, припоясывает силой чесла свои и укрепляет мышцы свои. Она чувствует, что занятие ее хорошо, и светильник ее не гаснет и ночью, протягивает руки свои к прялке, и персты берутся за веретено, длан свою она открывает бедному, и руку свою подает нуждающимся. Не боится стужи для семьи своей, потому что вся семья ее одета в двойные одежды. Она делает ковры, писон и пурпур, одежда ее. Муж ее известен у ворот, когда сидит со старейшинами в земле. Она делает покрывало и продает, и пояса доставляет купцам финикийским. Крепость и красота одежды ее, и весело смотрит она на будущее. Уста свои открывает с мудростью, и кроткое наставление на языке ее. Она наблюдает за хозяйством в доме своем, и не ест хлеба праздности. Встают дети и ублажают ее, муж и хвалит ее. Много было жен добродетельных, но ты превзошла всех их. Миловидность обманчива и красота суетна, но жена, боящаяся Господа, достойна хвалы. Дайте ей от плодов рук ее, и да проставят ее у ворот дела ее. Я много прочитал с этого текста Писания. Я не знаю, когда мужи, которые нашли эту характеристику из уст Соломона, где она стояла в начале, но на сегодняшний день мне не интересно, кто распределял по главам. Меня совершенно это не интересует. Но я знаю, что в сегодняшний день вот эта характеристика жены стоит заключительная в этой, всех этих 31 главе, где так много мудрости положено. И я сегодня обращу внимание на одну, кажется, незначительную характеристику. Здесь много написано. И как купеческие корабли, и так далее, и так далее. Но есть одно незаметное выражение, которое очень важно. Знаете, какое? Протягивают руки к своей прялке, и персты берутся за веретено. Мы, наверное, никогда на это не обращали внимания. Но между тем, где-то вот так вот затушевано, как-то вот незаметно. Почему-то Соломон, когда говорил эту притчу, оставил и этот текст Писания, что протягивает руки к своей прялке, и персты ее берутся за веретено. Когда я однажды исследовал труд женщины, я нашел очень интересный баланс такой интересный. Оказывается, где-то 7 или 8 характеристик относятся к семье. И только 4 для женщины к церкви. И то не совсем напрямую. Вы понимаете, как интересно получается? С чем? Там и дочь, как женщина, и невестка, и вдова, что ко всем относится. 7 или 8, точно не помню. И только 4, где конкретно к церкви относится. И это очень важно. Вы знаете что? Что сегодня родители созидают в семье, то будет и в церкви созидаться. И как они воспитали своих детей в семье, то будет видно и в церкви. Ни один пастор не сможет переломать детей, если их воспитывают в семье вот так или иначе. Это то, откуда все начинается. Это место, где рождаются дети. Это место, где они учатся. Это место, где они посекают Божью науку. Это место, откуда они уже пошли в церковь вливаются, и то, с чем дети связаны. Попробуйте, вы скажите что-нибудь с нашей высоты детям, говорят, а нам родители разрешают. И все. И все, и разговор кончен. А мне мама и папа не так говорили. И еще в их сторону папа и мама говорили, как им нравится, то вы ничего не сделаете там такой семье. Потому что папа и мама, а ты мне кто такой? Где-то раз, два или три раза в неделю увидел, а с папой и мамой я постоянно живу. Поэтому для меня авторитет папа и мама. И вот я здесь обращаю внимание на жену. Вы, наверное, люди пожилые, помните, что такое прялка, что такое прясть. Вот эта жена, которая берется, садится на эту прялку, она берется одной рукой за тот материал, с которого нитку тянет, а другой за веретено. Вытягивает и крутит эту нитку, чтобы она была крепкая. Многие жены считают, что это их муж веретено. Им можно крутить как хочешь, чтобы крепко было. И стараются крутить им. Но Библия не об этом говорит. Вот это очень незаметное место. Но вы знаете, первое, для того, чтобы вытянуть эту нитку, и чтобы ваши дети были в единстве, вы помните место Писания? Нитка втрое скрученная не скоро порвется. Помните? Там с веником вам проводили пример. Тоже помните? По одному переломать легко, всех вместе трудно. И вот на что я обращаю внимание. Почему сегодня часто в семье бывают трудные времена? Муж – это, по сути дела, как эта прялка, которого все начинается. Да и женщина сидит на пралке, как и жена на шее мужа часто, правда? Но это не совсем так. Но немножко так. И вы знаете, что она делает? Чтобы была крепкая семья. Она материал, из которого она придет нитку, она привязывает к прялке. Для того, чтобы она не вертелась и не крутилась. Я сегодня наблюдаю, что часто жены свою семью не привязывают к мужу, а привязывают к кому угодно, а только не к мужу. Почему? А он такой, а он не такой, а он что-то не понимает, а он понимает не так. Я помню, однажды один довольно такой известный богослов, доктор богословия, и в то время, когда он говорил, аудитория была, наверное, 1000 человек, то он сказал такую интересную мысль. Он говорит, все жены считают, что у их мужей не совсем все в порядке с головой. После говорит, и моя тоже так. Я говорю, думаете, что вы считаете, что да, слушаете. Но вот моя жена так не считает, не всегда так считает, во всяком случае. И вы знаете, что интересно? В этом случае, когда жены что-то не так делают, они никогда не будут привязывать к мужу. А он-то является основанием семьи, какой бы он ни был. Но он стоял в начале семьи, правда? Кто делал предложение, муж или жена? Сегодня и жены иногда делают, но очень редко. Делают. Сегодня немножко все меняется. Но вообще-то, как правило, муж стоит, пусть он совсем глупый. Пусть он ничего не понимает. Ну пусть он не образованный, но все-таки он стоит в начале семьи. Не было бы его, не было бы семьи. И вот здесь Священное Писание говорит, очень хорошо и прямо, как надо делать? Привязывай к мужу, а не к брату, к свату, к другому, к третьему, к четвертому. Иначе это не опора, иначе ничего не будет скручивать нельзя будет. Библия говорит прямо, как она действует. Одна рука здесь, ей рукой привязана. А крутить-то не мужем надо, а вы знаете, как крутить надо? Я прочитал здесь. Во-первых, она всегда воздает ему добром, а не злом за все. Всегда. Что значит всегда? Что тот муж, может быть, не всегда и прав. Особенно, если он неверующий. Но немножко легче, если верующеватый. Но все равно не так просто. Но, тем не менее, она воздает ему вообще не жизни его добром, а не злом. Вы знаете, она крутит обстоятельствами, авторитет приобретает. Муж – это неподвижная основа. Вы помните характеристику мужа? Я сейчас прочитаю. Если я найду ее очень быстро. О том, что жена привязана к мужу, я прочитаю ему один текст. Послание к Римлянам 7:2. Замужняя жена привязана законом к кому? К своему папе, к маме или к живому мужу? К живому мужу. И тут не написано, если он хороший, то к нему привязано. Если он плохой, то уже к соседу или еще кому-то, ничего подобного.